Именно так, лорд Старк, а не кажется ли вам странным, что все вокруг вас умирают? Ваш отец, да пребудет он в оке урагана, другие ваши родственники, сильнейшие владеющие дома Игнис, включая Харригейна Огненного Шторма и леди Юстиану, верхушка дома Технос, владычица водоворота леди Кэтрин, в конце концов, ваш дядюшка, ренегат Старк. Кайл, устало проговорил я, если вы хотите мне что-то предъявить, сделайте это уже, наконец, давайте или подеремся, или проверим мои слова, или, да что угодно уже, мне надоело домать эту комедию, я прошел сквозь ад, я видел то, что большинству владеющих даже не снилось, я сумел заполучить в союзники все дома, кроме вашего, и даже самого Эйриха, если вы планируете отсидеться на плато ураганов, когда Стратосу с Брандом удастся призвать в нашу реальность своего хозяина из-за грани, флаг вам в руки. Только прекращайте ломать комедию. Со мной, на борту мотылька, Коралл Игнис, владычица пламенного трона. Со мной Джулианна Квис, единственный наследник водяного трона. Алекс Технос, племянник хранителя памяти дома Технос, и люди из земной федерации, группа Феникс, на сегодня, самый боеспособный отряд наемников в известной вселенной. Там, на орбите, я показал пальцем вверх, висит группировка спутников, уничтожающая все, способные покинуть стратосферу планеты. И, глядя на весь ваш авиапарк, я полагаю, что вы об этом знаете больше других. Неужели вы действительно считаете, что, будь я одержимым, я бы смог повести за собой наследников других домов? Неужели вы правда думаете, что я бы смог смотаться на орбиту за группой поддержки и вернуться на Аврору? Если да, то, давайте, пожалуй, на этом закончим. Мои союзники могут быть кем угодно, но только не глупцами. Вы не похожи на глупых людей. Так что, в очередной раз повторяю, давайте уже заканчивать этот бред. Я очень устал за последние недели, а обратный отсчет продолжает тикать. Мне еще планету спасать. Вместе с вашими задницами, между прочим, я поднял руку, предупреждая возмущенные возгласы, и продолжил. В конце концов, вы всегда можете устроить мне очную ставку с Андерсом Эйросом. У меня на борту есть хороший целитель. Он сможет подлатать вашего владетеля, и он подтвердит, что я не имею к вторжению тьмы никакого отношения. Устройте мне с ним встречу, и послушайте, что он скажет. Думаю, в этом ничего особо сложного нет, верно? Эйросы переглянулись, и Кайл снова повернулся ко мне. Лицо его перекосило недобрая ухмылка. Устроить встречу с лордом Андерсом? Да, лорд Старк, это просто, вы правы, вот только есть один нюанс, какой же, вскинул я брови, дело в том, что лорд Андерс болен не телом, у нас тоже есть хорошие целители, и раны владетеля давно исцелены, его недуг другого рода, какого же, не понял я, лорд Андерс болен духом, проще говоря, он сошел с ума, и у нас есть все основания считать, что причина этому, ваша с ним встреча, твою мать, час от часу не легче. Только с сумасшедшим очную ставку проводить осталось. Ладно, клин клином, как говорится. Кайл, я посмотрел парню прямо в глаза. Устройте нам встречу. Если у вас действительно есть хорошие целители, а, возможно, и видящие, они поймут, был ли причиной сумасшествия лорда Андерса я, или кто-то другой. Получится, как считаете. Эйросы снова переглянулись, и Кайл задумчиво кивнул. Пожалуй, что да. Лорд Старк, вы уверены, что готовы к этому? Я тоже кивнул, в отличие от Эйроса, решительно, определенно, мне скрывать нечего, что ж, решено, но я вынужден вас предупредить, при попытке выкинуть какой-либо фокус, либо атаковать лорда Андерса, вы будете уничтожены, я нервно дернул щекой, уничтожены, эх, дружище, знаешь, сколько вас таких уже было, уничтожители хреновы, до сих вороны кресты опс, впрочем, что-то я увлекся, я согласен. Только давайте не тянуть время, у нас его и так очень немного. Кайл кивнул, прошу следовать за мной. Эйросы развернулись и двинулись вглубь ангара. Я, все так же окруженный конвоем из гвардейцев, последовал за ними. Да, от полоумного владеющего моя жизнь еще не зависела. Ладно, пренебречь, вальсируем. Прорывались раньше, прорвемся и теперь. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Глава 10. Придется подождать, проговорил Кайл Эйрос, когда мы, посредством телепорта, переместились куда-то во внутренние помещения дома всех ветров. Нам нужно подготовиться. Я только пожал плечами. Лучше поторопиться, проговорил я. Мои люди могут начать нервничать. У вас здесь, конечно, серьезные укрепления, Но, Эйрос сверкнул глазами, это не займет много времени. Надеюсь, пожал я плечами. Антон проведет вас в зону отдыха и останется с вами, бросил Кайл. Я пришлю человека, когда все будет готово. Я кивнул, и Кайл Эйрос со вторым повелителем воздуха удалился. Со мной остались гвардейцы и третий Эйрос. Пойдемте, лорд Старк. Я последовал за Эйросом. Гвардейцы молча отправились следом. Да, сказать, что мне здесь не доверяют, не сказать ничего. Видимо, Кайл специально так выбрал площадку телепорта, чтоб не показывать мне внутренние помещения замка. Буквально через два поворота мы оказались в небольшом зале с круглым столом и мягкими диванами вокруг него. У стола замерли в ожидании приказаний две служанки в простых, неброских платьях. Вина, лорд Старк, может быть, легкий перекус, поинтересовался у меня оставшийся со мной Эйрос. Холодной воды, если не затруднит, качнул я головой. Эйрос бросил взгляд на служанок, и те тут же отправились выполнять заказ. Сильно не заморачиваясь об этикете, я первым уселся на диван и откинулся на спинку. Устал. Короткий разговор с Эйросами вымотал меня сильнее, чем недавний перелет на мотыльке. С другой стороны, а как бы себя вел я на их месте? Весьма похоже, на самом деле. Это действительно разведывательный шаттл, вырвал меня из задумчивости голос Эйроса. И вы были на орбите, внутри ковчега, я поднял голову, и только сейчас как следует рассмотрел своего собеседника. На вид Эйросу было не больше 18-19 лет, по факту, ровесник Дэймона. Высокий, плечистый, но при этом, изящный. Темные волосы, зеленые глаза, правильные черты лица. Присмотревшись, я понял, что парень очень напоминает Кайла. Сын, племянник, простите, я не представился, по-своему истолковал мой взгляд парень. Антон Эйрос, Кайл Эйрос, мой отец. Угу, ну, как я и думал, приятно познакомиться, Антон, кивнул я. Да, это действительно разведывательный шаттл, и я был на орбите, в ковчеге, я слегка улыбнулся. То есть, ковчеги действительно еще там, в космосе. Кажется, я столкнулся с энтузиастом. Интересно, ты знаешь про другие ковчеги? Вскинул я брови. Для меня это было в новинку, учитывая, что техносы старательно скрывали сам факт их существования. Цель и смысл жизни дома Эйрос – вернуть человечеству звезды. Вскинулся парень, и тут же прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнее. Это похвально, кивнул я. Что ж, наши цели во многом совпадают, и, думаю, смогу вам помочь в этом. Только для начала нужно сделать так, чтобы это человечество выжило. Для начала нужно выяснить, что такие громкие слова, это не банальное сотрясение воздуха, послышался голос у меня за спиной. И что тот, кто их говорит, тот, за кого себя выдает, послышалось у меня за спиной. А ты, Антон, слишком много болтаешь с чужаками. Лорд Старк, пойдемте, нас уже ждут. Я медленно встал, потянулся и повернулся на голос. Ну, да. Кайл Эйрос, главный параноик Авроры собственной персоной. Ладно, потерплю еще немного эти его выпады. Главное, чтоб вопрос решился. И чтобы Андерс Эйрос совсем в маразм не впал. А то я уже задолбался доказывать, что не верблюд. Надоело. Выбравшись из-за стола, я шагнул к Эйросу. Пойдемте, Кайл, закончим с этим и займемся, наконец-то, делами. На этот раз идти пришлось дольше. По дороге я с интересом осматривался. При более детальном рассмотрении жилища Эйросов изнутри, первая ассоциация, что приходило в голову, база, не замок, не цитадель, не дворец, не что-то возвышенно пафосное, а именно база, все скромно, строго, функционально, никаких понтов, никаких украшений, как у дома Игнис или Аквис, пожалуй, поспорить с домом всех ветров по уровню суровости внутреннего убранства могла только цитадель Старков, и... Как мне кажется, это, все-таки, очень хороший признак. Осталось убедить этих параноиков, что я не воплощение тьмы, а вполне себе даже наоборот, и мы сработаемся, наверное, но это не точно. Спустя 5 минут и пару лестниц мы пришли к еще одной площадке телепорта, над которой недвусмысленно шевелила стволами автоматическая турель. Так, это мы куда-то в интересное место движемся, судя по всему, особо, так сказать, охраняемые. Ну, хорошо. Посмотрим, что там у них. Шаг на площадку, желудок уже привычно сжимается в тугой комок при переносе. Есть, куда-то мы попали. Когда в глазах прояснилось, я огляделся и едва не присвистнул. Вот это сюда гвардейцев нагнали. Человек, наверное, 50, в тяжелой броне, с импульсниками. Ух ты, даже пара роботов имеется, вроде того, которым управлял Берн при нашем прорыве из цитадели. Сильно. Это что, все против меня? Нет, эйросы определенно молодцы. Параноики только, а в остальном, нормально. Пойдемте, лорд Старк, нас уже ждут. Кайл первым сошел с площадки телепорта. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Пройдя сквозь коридор из гвардейцев, мы подошли к большим, высоким дверям, украшенным гербом эйросов. Как только мы приблизились, створки разошлись в стороны, и мы оказались в зале совета. Я уже уверенно ориентировался в помещениях родовых замков, и успел запомнить, если посреди зала стоит большой круглый стол, а на дальней стене изображение пяти первых, значит, в этом помещении обычно собираются обсуждать важные вещи. Я подошел к столу и остановился, оглядывая тех, кто уже занял свои места. Похоже, эйросы не зря держались особняком от других домов. Полагаю, что именно поэтому им удалось сохранить у себя наибольшее количество владеющих. Места за столом были заняты почти все. Пустых кресел было всего четыре. И то, рядом с одним из них сейчас стоял Кайл, рядом со вторым – Антон. Я пробежал взглядом по серьезным лицам мужчин и женщин в родовых одеждах. 26 человек. Действительно серьезно. Учитывая, что все они – владеющие, говорящие с ветром, серьезная сила. Для Авроры, можно сказать, и вовсе сокрушительная. Полагаю, что больше действующих владеющих было только у техносов. И то, вопрос, сколько их осталось на данный момент. Дэймон Старк, дом Эйрос приветствует тебя, торжественно проговорил Кайл, и все присутствующие встали. Ну, хотя бы приличия соблюдают, уже хорошо. Я в очередной раз порадовался тому, что не дал надеть на себя наручники, лишающие связи с источником. Хорошо бы я тут смотрелся, ага, как на суде. Приветствую вас, говорящие с ветром, я, в свою очередь, слегка склонил голову в приветствии. Кайл ввел нас в курс дела, проговорил высокий мужчина с окладистой седой бородой до груди. На вид ему было не больше 60 лет, но стоило заглянуть ему в глаза, как становилось ясно. Он видел и пережил гораздо больше, чем все присутствующие, вместе взятые. Я уже видел такой взгляд у Кейлона Техноса и леди Каролин Игнис, хранитель памяти дома Эйрос, второй человек в роду, по сути. Ты пришел к нам в поисках союза, хранитель не спрашивал, он утверждал, но у нас недостаточно оснований доверять тебе. Мы всегда гордились дружбой с домом Старков, но, старик замялся, я понимаю, я кивнул, меня очень радует ваш подход, сейчас доверять нельзя никому, но я пришел к вам с миром, и готов пройти любое испытание, чтобы доказать это. Мы услышали, Дэймон Старк, старик на миг прикрыл глаза, мы не можем прочитать твою память, на это способны лишь повелители разума дома Технос. Но у нас тоже есть видящие. Несчастного Андерса скоро приведут. Мне очень сильно хочется верить, что все обстоит именно так, как говорите вы, лорд Старк. И, если это так, эйросы встанут плечом к плечу с остальными домами, чтобы вымести с Авроры тьму. Я едва сдержался, чтоб не застонать. Ну вот зачем столько пафоса, а? Давайте уже больше дела. Дверь в другом краю зала открылась, и вошли двое мужчин в белых одеждах, по всей видимости, целители, а между ними, МДА, потрепала Андерса Эйроса, потрепала, некогда горделивый и статный мужчина превратился в сутулого старика с лицом блаженного, глава дома Эйрос шел, подволакивая ногу, глядя куда-то внутрь себя, и чему-то глупо улыбаясь, по залу пронесся шепоток, кажется, далеко не все из Эйросов видели властителя ветра в таком состоянии, тут поневоле задумаешься, что хуже, погибнуть в кровавой мясорубке зала Совета Пяти, или вырваться из нее и превратиться в такое. Да уж, что-то мне очная ставка перестала казаться хорошей идеей. Какой смысл? Он же абсолютно недееспособен. Пригрезится сейчас ему что-то, и бейся тут с толпой эйросов. Твою мечту, вот же я вляпался. Кажется, это тот случай, когда мой принцип «ввяжемся в драку, а там посмотрим», дал сбой. Это крах. Халман, будь добр, обратился хранитель памяти, покосился на стоящего рядом с ним старца, по-настоящему, биологически старому. Тот кивнул и молча пошел в обход стола к Андерсу Эйросу. Лорд Старк, пожалуйста, жест рукой, угу, это теперь я подойти должен, да, что ж, не знаю, что там хочет узреть их видящий, но пусть, вдруг получится. Я повернулся и неспешно двинулся к Андерсу Эйросу, стараясь казаться максимально невозмутимым. Видимо, сейчас все решится. Дерьмо, они не могут просто. Не знаю, память там его прочитать, что ли? Эх, лорд Старк, тихим голосом позвал видящий, положив ладонь на затылок Андерса. Позвольте, он поднял вторую руку и коснулся моего затылка. Я стоял в шаге от бывшего главы дома Эйрос, и смотрел на тонкую струйку слюны, стекающую по его подбородку из уголка рта. Лорд Андерс, позвал видящий. Лорд Андерс, поднимите голову. Посмотрите на этого человека. Посмотрите ему в глаза. Проклятие, дичь какая-то. Что-то мне совсем это не. Мысль додумать я не успел. Андерс Эйрос поднял голову, посмотрел мне прямо в глаза, и вдруг широко, хищно улыбнулся. Улыбка, больше похожая на гримасу, исказила его лицо, а в следующий миг я почувствовал, как у меня из-под ног уходит почва, потому что Андерс Эйрос смотрел на меня черными, словно ночь, глазами, полными тьмы. Зашибись, очная ставка получилась. Глава 11. Прежде чем я успел что-либо предпринять, Андерс Эйрос схватил видящего за руку, послышался треск, и прямо в грудь бывшему главе дома Эйрос ударила тугая струя крови. Отбросив вырванную из плеча руку видящего, лже-Эйрос бросился ко мне, но меня на прежнем месте уже не было. Отскочив в сторону, я выставил раскрытую ладонь левой руки и ударил по одержимого гравиударом в правую ладонь. Тем временем, прыгнул душеглот, я перетек в атакующую позицию, перенес вес на левую ногу, готовый прыгнуть на одержимого, и рухнул на колени, едва не выронив меч. Потому что Эйрос перекатился через плечо, вскочил на ноги и, запрокинув голову, издал дикий вопль на грани перехода на ультразвук. Из широко открытого рта вырвалось целое облако тьмы, распавшееся на жирные щупальца, которые ринулись к Эйросам, в оторопении стоящим вокруг стола. Сквозь рвущий само сознание вопль одержимого, я услышал крики боли и ужаса. На моих глазах одно из щупалец ударило кого-то из Эйросов в грудь, и он рухнул на пол, корчась в конвульсиях, чтобы через миг вскочить и наброситься на своего соседа. Пара секунд, и в зале воцарился хаос, а я все никак не мог подняться с колен. Твою мечту! Зал взорвался чередой боевых заклятий. Я видел, как один из Эйросов, сформировав нечто вроде воздушного молота, врезал им по своему родственнику. В ту же секунду один из Эйросов, которого коснулось темное щупальце, запрыгнул ему на плечи и оторвал голову. Твою мать! Темный прекратил орать и ринулся на меня, размахивая двумя хлыстами, сплетенными из тьмы. От первой я отмахнулся мечом, от второй уклонился, и тут же пропустил удар ногой в грудь. Удар был качественно сдобрен темным даром, и я рухнул на спину. Тут же по полу рядом со мной хлестнула плеть. Брызнула каменная крошка, ужалив меня в лицо, я выругался и, перекатившись, вскочил. Сзади послышался рык, я развернулся и тут же ударил мечом, закручиваясь в пируэте. Кто-то из родственников Кайла, с глазами, полными тьмы, попытался меня атаковать, но в буквальном смысле распался на две половины. Я разрубил бедолагу от плеча до пояса. Новый удар плетью едва не заставил меня повторить участь убитого Эйроса. Одержимый не забыл обо мне и снова бросился в атаку. Я только и успел, что выставить гравищит, инстинктивно напитав его электроразрядом. Плеть ударила в щит и рассеялась, а экс-глава дома Эйрос взвыл, будто от боли. Что, не нравится электричество? Да, урод. Двери в зал распахнулись, и в помещение ворвались гвардейцы. Шестым чувством почувствовав опасность, я бросился на пол, откатываясь в сторону. Вовремя. Пространство разрезало сразу несколько энергетических импульсов, при этом один из придурков, не разобравшись, что происходит, явно целился в меня. Один из лучей ударил в Андерса, но тот абсолютно никак на это не отреагировал. Фигура одержимого на миг окуталась темной дымкой, одержимый расхохотался и выбросил вперед правую руку. Язык тьмы, ударивший из раскрытой ладони, начисто срезал гвардейцу голову, тот сделал по инерции два шага и рухнул на пол, заливая кровью светлую плитку на полу. Я выругался и бросился к одержимому. Нужно покончить с темной тварью, пока он еще больше дел тут не наворотил. Экс-глава дома отреагировал мгновенно. В мою сторону полетел огромный оскаленный череп, сотканный из тьмы. Каким-то шестым чувством я понял, что щит меня здесь не спасет. Не задумываясь, я ударил в череп электроразрядом, тот заорал, и тьма рассеялась. Блин, ну ни хрена себе у них здесь спецэффекты. За спиной у Андерса выросли два темных, полупрозрачных крыла, и он взмыл к потолку, зависнув на пятиметровой высоте. Черная молния, сорвавшаяся с его ладони, едва не попала мне в грудь. Я в самый последний момент успел отмахнуться душеглотом, и плетение, отлетев в сторону, взорвалось среди гвардейцев, столпившихся у двери. Активировав гиперпрыжок, я взвился в воздух, замахиваясь мечом, и тут же провалился в ускорение, буквально размазываясь по воздуху. Однако одержимый непостижимым образом оказался быстрее. Он неразличимым глазу движением сдвинулся в сторону, еще и стеганул меня вслед сотканной из языков тьмы плетью. Боль обожгла спину даже через инстинктивно выставленный гравищит. Я рухнул вниз и кубарем покатился по полу. Твою мать, да что за хрень? Почему этот урод настолько силен? Вскочив на ноги, я развернулся и влепил парящему под потолком одержимому в грудь эдиктор-разрядом. Настала его очередь падать. Одержимый пролетел по воздуху несколько метров, врезался спиной в стол, и громада из черного камня сломалась надвое. Тут же один из эйросов подскочил к экс-главе и замахнулся мечом. Темное щупальце ударило ему в грудь, и говорящий с ветром, захрипев, упал на колени, чтобы тут же вскочить и, блеснув глазами, полными тьмы, ринуться на своих же родственников. Да сколько это будет продолжаться? Отправив душеглот обратно на пояс, я выхватил из киперглефу, активировал ее, и, раскрутив перед собой оружие мельницей, ринулся в свалку. Левый клинок снес голову одному из одержимых эйросов, правый подрубил колено второму. Разворот, взмах, удар, еще одна голова катится по полу, а я чувствую толчок силы, влившийся в источник. Оттолкнуть в сторону растерявшегося гвардейца, развалить надвое еще одного одержимого и пробиться, наконец, к окутанной тьмой фигуре. Перехватив глефу, как копье, я коротко размахнулся и отправил ее в полет. Светящийся синим клинок пробил грудь темному, войдя в тело по самую рукоять, я же прыгнул вперед и снова ударил Андерса электроразрядом, вложив в него солидную дозу удара. Серебряная молния ударила в экс-главу дома, но я на этом не остановился. Медленно шагая вперед, я все увеличивал напряжение, буквально прожаривая одержимого изнутри. Я черпал все больше силы из своего источника, ощущая, как беснуется и мечется внутри него выжигаемая тьма. В какой-то момент мощь плетения достигла максимума, перед глазами сверкнуло, и обугленный труп Андерса Ироса рухнул на пол. Я почувствовал, как меня качнуло, и поспешил убраться в сторону, опасаясь, что попаду кому-нибудь под горячую руку. Однако, со смертью одержимого бой, кажется, закончился. Стихли атакующие заклинания, заполошная пальба, крики. Привалившись к стене, я сполз на пол и, сидя, оглядел зал. Из почти трех десятков эйросов выжило хорошо, если половина. Я быстро посчитал тела на полу. Ну да, сегодня дом всех ветров не досчитался 12 владеющих. Дерьмо, серьезно. Помимо тел владеющих на полу лежало десятка-полтора трупов в гвардейской форме. С того момента, как Андерс проявил свою одержимость, прошло не больше минуты, хотя в пылу схватки это время показалось вечностью, и все скопившиеся перед дверями бойцы даже не успели вломиться в помещение. Зато теперь гвардейцы вбегали в зал, выстраиваясь кольцом и напряженно вертя стволами излучателей. Жужжа приводами, в зал вошли оба робота. Гвардейцы явно не понимали, что здесь произошло, и, на всякий случай, направили стволы на меня. Ну да, на кого же еще? Больше ж ни на кого. Уберите оружие, послышался приказ. Я поискал глазами говорившего, и увидел пошатывающегося от усталости Кайла. Его одежда была покрыта кровью, но, кажется, принадлежала она не ему. В руках глава дома, теперь уже настоящий, невременный, все еще сжимал клинок духа. Поздно. Уже ни в кого стрелять. Подавая гвардейцам пример, Кайл деактивировал меч и вернул его на пояс. Фуф, а мог бы и огонь скомандовать. Кажется, внезапный бой с бывшим главой дома привел эйросов в чувство. Что это было? Ошарашенный Кайл подошел ко мне, по большой дуге обойдя тела убитых родственников и старательно не глядя в их сторону. Кажется, он отказывался верить в то, что все происходящее – реальность. Тьма, пожал я плечами. Похоже, рыжий ублюдок Бранд гораздо изобретательнее, чем я считал. Что ты имеешь в виду? К вам вернулся не Андерс Эйрос, к вам вернулась кукла, набитая тьмой под завязку, в Мистилизе, одержимый, он охотился на тебя, сомневаюсь, я покачал головой, думаю, это получилось случайно, совпадение, не более, весьма удачное для мартусов, должен сказать, не только для них, для нас тоже, вздохнул Эйрос, боюсь, без тебя мы бы не справились, нам очень повезло, что среди нас оказался человек, уже имевший дело с тьмой. Теперь ты мне веришь? Я посмотрел на мужчину. Да, кивнул он. Теперь верю. Это слишком сложно для инсценировки. Я хмыкнул. Ну, пожалуй, да. Не факт, что будь я с другой стороны баррикад, мне бы удалось до такого додуматься. Изящный ход, очень изящный. Но почему он открылся только сейчас? Кайл старательно не смотрел на тела мертвых родственников. Все же потрясения он испытал серьезные, и я его понимаю. А вы до этого собирались при нем вот так, всем домом? Ответил я вопросом на вопрос. Нет, настало время Кайла качать головой. Мы старались не показывать главу В. В таком состоянии. Это, в первый раз. Ну вот тебе и ответ. Он ждал момент, и он его дождался. Нам всем очень сильно повезло. Хреновый у вас видящий, Кайл, был. Как он собирался увидеть тьму во мне, если не смог увидеть, что ваш глава накачан ею по самую макушку? Кайл опустил взгляд. Мне надо разобраться с... Он бросил взгляд назад, и тут же отвел его. Тебя проводят в комнату отдыха. Придется подождать пару часов. Мне есть чего ждать. Кайл, да, мужчина уверенно кивнул. До этого я не имел дел с тьмой. Я не представлял, что это. Теперь я понимаю. Ее нужно загнать обратно за грань. Я с тобой, Дэймон. И, думаю, совет со мной согласится. Мне нужно связаться с моими людьми, проговорил я, вставая. И я хотел бы, чтоб часть их пришла сюда. Да, Эйрос кивнул. Да, конечно. Антон проводит тебя. Я дам гвардейцам необходимые распоряжения. А сейчас, прости, сейчас мне нужно идти. Да, конечно, я кивнул и сунул руку в подсумок. Достав эфирный кристалл, я сжал его в ладони и замер, чувствуя, как сила тонкой струйкой потекла в источник. Мы больше не в гиблых землях, потраченный эфир со временем восстановится сам, но сейчас мне не хотелось чувствовать себя опустошенным. Ни здесь и ни сейчас, я должен выглядеть сильным и уверенным, а когда у тебя подкашиваются ноги от слабости, это не очень получается. Мой дом скорбит о твоей утрате вместе с тобой, Кайл Эйрос, проговорил я, окидывая взглядом распростертые по полу тела. Мы отомстим, обязательно отомстим. Кайл кивнул, а я подошел к мертвому Андерсу Эйросу, забрал свою глефу и, повесив ее на пояс, медленно двинулся к выходу, переступая через лужи крови. Что ж, кажется, мне удалось заполучить еще одного союзника. Вот только цена, которую пришлось заплатить за это, оказалась чересчур высокой. Как минимум, для дома Эйрос. Глава 12. Несмотря на нехватку времени, мы решили остаться в доме всех ветров до утра. Во-первых, людям и мне, в первую очередь, требовался отдых. Во-вторых, лететь ночью, не имея полноценной навигации и информации о местности, было банально небезопасно. Даже эйросы, которые с небом Авроры были на «ты», старались избегать ночных полетов. Так что спешка спешкой, но передышку все же решили сделать. На совете все оставшиеся в живых владеющие дома Эйрос единогласно поддержали предложение о союзе. Говорящие с ветром попросили лишь немного времени на то, чтобы похоронить своих погибших и подготовиться, на что я с легкостью согласился. Все равно, прежде чем начинать разрабатывать какой-то план, требовалось узнать, как обстоят дела в Технополисе. И еще кое-какие планы у меня имелись, так что с этим проблем не было. Проблемы были с другим. Обсудить их мы и собрались после совета, уже более узким, ближним кругом. Я, Карал, Джулиан, Тя, Алекс и Грант собрались в одной из многочисленных комнат отдыха, любезно предоставленных нам эйросами. От хозяев к нам присоединился Кайл, и, неожиданно, молодой эйрос, Антон, который, после того, как узнал, что я побывал в космосе, ходил за мной, как привязанный. В принципе, ничего против я не имел. Если Кайл не гонит парня, значит, пусть слушает. «Алекс, ты можешь связаться с Кейлоном?» – поинтересовался я, утонув в глубоком, удобном кресле и потягивая местную вариацию чая. «Нет», – покачал головой молодой технос. «Я специально не брал никаких амулетов дальней связи, при желании по ним можно отследить наше местоположение». «Понял», – кивнул я. «Еще какие-то варианты есть?» «Разве что вызвать Технополис по официальному каналу», — усмехнулся Кайл. «Вот только мы уже пробовали это сделать, еще когда к нам вернулся Андерс. Город умников не отвечает. Такое ощущение, что у них сломано оборудование. Не удивлюсь», — хмыкнул я, вспоминая, что творилось в Технополисе, когда мы его покидали. «А нельзя ли послать туда разведчиков? На глайдере, например?» Кайл ненадолго задумался, а потом покачал головой. «Нет, если там все плохо, Глайдер собьют или посадят. Я не хочу терять своих людей, особенно сейчас, да и рассмотреть что-либо с безопасной высоты не получится. Как ты поймешь, одержимые в городе или обычные люди? Никак, только садиться. А садиться нельзя, угу. Получается, нужно как-то попасть в город и посмотреть, что там творится, изнутри. Других вариантов нет. Но как попасть в город, не привлекая внимания тех, кто внутри? Технополис – настоящая крепость. Не представляю, как можно туда попасть незамеченным. Задачка та еще, я почесал подбородок. Допустим, есть вариант, задумчиво проговорил Алекс, но рискованный. Излагай, повернулся к нему я. На нижние уровни технополиса можно попасть через старые тоннели, проговорил парень, выводя перед собой проекцию со схематичным технополисом. Алекс провел пальцем по воздуху, и от города к горам протянулась красная пунктирная линия. Когда-то давно этим ходом пользовались те, кто хотел проникнуть в город или покинуть его, не привлекая внимания. Но есть нюанс. Когда его не было, хмыкнул я, тоннелями не пользуются с тех пор, как те, кто в них уходил, перестали возвращаться. Лорд Кейлон отправлял туда вооруженный патруль, чтобы узнать, что там происходит или хотя бы найти тела, но бойцы не вернулись. После этого проход просто заварили. Интересно, я почесал подбородок. То есть, ты предлагаешь пройти по тоннелям, из которых перестали возвращаться люди и найти способ вскрыть заваренную дверь. Примерно так, Алекс покраснел. Выглядел он, как человек, ляпнувший глупость, за которую ему очень стыдно. Мне нравится, я кивнул. Отличный план. Надежный, как, надежный, в общем. А как попасть в эти тоннели? Где они начинаются? В горах около 5 километров от Технополиса. Это бывшие транспортировочные тоннели. Там раньше добывали руду, а по этим тоннелям транспортировали ее в город. Потом жила истощилась и выработку забросили. Хаем, я задумался. Остался один вопрос, как туда попасть? На мотыльке, челнок будет слишком заметен, покачал головой Грант, и слышно его будет за 10 километров. Нас засекут. Согласен, кивнул я. Глайдеры, для них будет слишком сложно найти посадочную площадку, покачал головой Кайл. И, даже если удастся сесть, без катапульта им не взлететь. Да, верно, я коротко пробарабанил пальцами по подлокотнику кресла. А если вертолетом, вскинул я взгляд на Кайла, тот замялся. Было видно, что идея ему не очень нравится. У нас всего 3 вертолета, проговорил Эйрос, и потеря даже одного аппарата. Если не рискнуть, ты потеряешь их все, перебил я главу дома, вместе с собственной жизнью и жизнями тех, за кого ты отвечаешь. Прекращай, Кайл, вертолеты созданы для таких операций. Эйрос поморщился и нехотя кивнул. Нужно посчитать, хватит ли топлива на обратную дорогу, задумчиво проговорил он. Хватит, неожиданно вступил в разговор Антон Эйрос. Если подвесить дополнительные баки, Кайл метнул на парня раздраженный взгляд. Кажется, главе дома хотелось нас немножечко обмануть, и Антон влез очень не вовремя. Да, ох, у меня и союзнички. Тогда вырастет полетная масса, а с ней и расход топлива, пробурчал он. Нужно считать, не получится ли только хуже. Я уже посчитал, глаза Антона горели, кажется, он действительно хотел помочь. Хватит и туда, и обратно, и даже 10% запаса останется. Сбрось мне свои расчеты, кажется, Кайл сдался. Перепроверю. Сейчас, парень кивнул, и Кайл погрузился в себя. Сколько людей полетит? Обратился он ко мне спустя минуту. Я задумался. То, что на разведку отправлюсь я, даже не обсуждается. Еще мне нужен будет Алекс. Без него я там просто заблужусь. Коралл, скорее всего, увяжется со мной, и отговорить ее не получится. Да, пожалуй, и не нужно. Силы юной повелительницы пламени растут не по дням, а по часам, и такая поддержка очень не помешает. Это 3. 4. Джулиан. Нужен он мне? Пожалуй, что да. Во-первых, парень за последнее время сильно изменился, несколько раз выручил нас в сложный момент. Ну и, если я хочу посадить на трон водоворота лояльного мне правителя, нужно обеспечить ему соответствующий послужной список. А разведка боем, да еще в таких условиях и при таких обстоятельствах, деяние, вполне достойное занесения в летописи. Ну, если мы, конечно, вернемся. Так что с Джулианом решено, беру его с собой. И это уже 4. Едем дальше. Тя, ее тоже берем с собой. Навыки идеальной убийцы нам очень даже пригодятся. Итого 5. 5, поднял я голову. Без присмотра не отпущу. Вскинулся Грант. 7, покладисто согласился я. перебор, покачал головой Кайл. С двумя пилотами вертолет поднимает 6 человек, здесь же получается 9. Можно снять вооружение, снова влез Антон. Ну и второй пилот, я могу справиться без него. Ты, Кайл удивленно вскинул брови, а с чего ты взял, что вообще летишь? Ну дядя, молодой Эйрос даже покраснел, ты же знаешь, что лучше меня вертолеты не водит никто. А еще я знаю, что лететь в такую даль без второго пилота, глупость, опасная притом. Вторым пилотом могу быть я, ляпнул я, не подумавши, и тут же прикусил язык, поняв, что мысли не успели за словами. Откуда бы Старку уметь пилотировать вертолет, если их на Авроре специально не существует? Дома-то я немного летал на Робинсонах, не сказать, что ас, но вторым пилотом выступить вполне могу. А вот Дэймону Старку такие навыки обрести неоткуда. И как я теперь буду это все объяснять? Вот же болван, ты... Брови Кайла медленно поползли вверх. И где же ты учился, позволь поинтересоваться. Я мучительно пытаюсь сообразить, как выкрутиться из ситуации. Твою мечту, ну когда я начну думать, прежде, чем говорить. В симуляции, прошелестело у меня в сознании. Ты учился в симуляции. Каждый Старк обязан уметь управлять любым транспортным средством, даже тем, которого нет в наличии. Вертолетов у нас не было, а обучающие программы остались. Дэймон, мой же ты хороший, как вовремя появился. Спасибо тебе, родной. В симуляции, уверенно заявил я. Я учился в симуляции, практически слово в слово повторив подсказку, сделанную Дэймоном. Я откинулся на спинку кресла и вызывающе посмотрел на Кайла. Тот не сдержался и расхохотался. Ты действительно считаешь, что обучения в симуляции достаточно, чтобы вести вертолет, воссоздать который, при имеющихся технологиях, невозможно? Я вздохнул. Я считаю, что думать сейчас нужно не о вертолетах, пристально глядя Иросу в глаза, проговорил я. Сколько у тебя часов налета? Повернулся ко мне Антон. Хаем, осмелел парень, на ты уже. 182, снова, не подумав, ляпнул я значение из прошлой жизни. 182 часа в симуляции, глаза Кайла округлились. Ты что, в пилоты готовился? В цитадели не так много развлечений, пожал я плечами. Этого более, чем достаточно, чтобы лететь вторым пилотом, дядя, торжествующе проговорил Антон. Так что все нормально, снятое вооружение вполне компенсирует двух лишних людей. Ладно, морд с вами, махнул рукой Кайл, поняв, что любые разумные аргументы у него закончились. Хотите рисковать, рискуйте, только имей в виду, повернулся он к Антону, разобьешься, домой не возвращайся, голову оторву. Так точно, дядя, улыбнулся Антон. Я тогда пойду, нужно дать техникам указание подготовить вертолет. Давай, буркнул Кайл, я тоже пойду, нужно заняться подготовкой похорон. Глава дома и расподнялся, кивнул и вышел вслед за племянником. А я откинулся на спинку кресла и вспомнил вдруг слова Вирджинии Аквис, хранительницы памяти повелителей воды. Молодые владеющие, те, кто изменит мир навсегда. Не хватает только юного Эйроса, но он присоединится позже. Уж не Антон ли тот юный Эйрос, который должен присоединиться позже? Хм, то есть старуха и правда может видеть будущее? Жаль, что я не обратил на это особого внимания и пропустил эти слова мимо ушей, но восприняв Вирджинию Аквис всерьез, так бы хоть спросил у нее, как я смогу победить долбанного Стратоса, чтобы ничего не выдумывать. Ну, или хотя бы, долетим мы завтра, или превратимся в лепешку, размазавшись о скалы где-нибудь над окружающими Технополис горами. Ладно, кто сыт, тот гибнет. Завтра и посмотрим, долетим или нет. А сейчас хорошо бы найти пожрать да завалиться на боковую. Устал я что-то. Глава 13. Быть вторым пилотом вертолета оказалось довольно скучным занятием. Обычно второй пилот занимается мониторингом систем, окружающей обстановки, ведет переговоры с базой, отвечает за навигацию и системы вооружения. Сейчас же разговаривать нам было ни с кем, оружие с вертолета демонтировали, обстановка не менялась на протяжении всего времени полета, а навигация была настолько скудна и примитивна, что Антон справлялся совсем в одиночку. Мне оставалось лишь поглядывать на экраны мониторинга состояния вертолета, да пытаться не уснуть по дороге. Второе задание я пару раз, кажется, с треском провалил. До цели 8 километров, проговорил Антон, и я вздрогнул, выныривая из липкой дремоты. Снижаемся. Дальше пойдем так, чтобы нас не могли засечь в Технополисе. Вертолет резко пошел на снижение, и вскоре мы уже скользили над самыми горами. Если верить картам, «Где-то здесь должен быть распадок», — пробормотал Антон, впившись взглядом в туманный ландшафт под нами. «Ага, есть, вот он, держитесь». Эйрос резко бросил машину вниз, и я почувствовал, как желудок подпрыгивает куда-то к горлу. Вертолет Эйросов оказался очень шустрой и маневренной штуковиной, а обращался с ним Антон так, будто тот был продолжением его тела. Завлившись на крыло, вертолет скользнул между скал, ныряя в ущелье, через миг выровнялся и заскользил в каком-то десятке метров над землей, почти касаясь крыльями стен ущелья. «Теперь нас точно не засекут», — удовлетворенно кивнул Антон. Веласкис где-то сзади судорожно сглотнул. Изначально Грант хотел отправить с нами Рока и Артегу, но когда Кайл увидел огромного чернокожего, топающего к вертолету в своем экзоскелете, его чуть удар не хватил. Эйрос выскочил на перерез, размахивая руками, с таким выражением лица, что я не выдержал и рассмеялся. По итогу, огромного Рока заменили на маленького Веласкиса, а Артегу заставили расстаться с экзоскелетом, из-за чего она всю дорогу ворчала себе под нос. Веласкиса, судя по всему, укачивала в любом виде транспорта. Я даже удивился, как это такой парень вообще ужился среди наемников, которые только и делали, что носились куда-то по земле, воде и по воздуху. Тем не менее, здесь он, хотя бы, не стремился продемонстрировать всем присутствующим содержимое желудка, и то хлеб. «Мы уже близко», — проговорил Алекс, не отрывающийся от своей деки. «Кажется, за этим поворотом». Вертолет заложил вираж, и вдруг вырвался из ущелья. Каньон здесь расширялся, превращаясь в огромный квадрат. На дне виднелись остатки дороги, какое-то проржавевшее оборудование и пара построек. «Кажется, добрались. На месте», — проговорил Алекс. «Можно садиться». Антон кивнул и сделал круг, высматривая наиболее удобную площадку для посадки. Такая нашлась ровно посередине. Машина зависла в воздухе, а потом медленно пошла вниз. «Садимся», — проговорил Антон. «До поверхности 20-15-8-5-3. Контакт». Машина коснулась грунта настолько плавно, что я почти не ощутил касания. Некоторое время винты еще молотили воздух. Антон хотел удостовериться, что грунт не просядет, и только когда стало ясно, что земля держит крепко, пилот выключил двигатель. «Прибыли», — глухо проговорил Антон, снимая шлем и вытирая рукой в перчатке пот со лба. Только сейчас стало понятно, чего, на самом деле, стоил ему этот полет. Я отстегнул ремни, удерживающие меня в кресле второго пилота, повернулся в салон и крикнул: «На месте, выгружаемся». Открыв дверь, я первым выпрыгнул из кабины, подхватил винтовку и осмотрелся. Вертолет стоял на площадке в несколько сотен квадратных метров. Со всех сторон площадку надежно прикрывали скалы. У одной стены виднелась трехэтажная постройка и несколько ангаров. Рядом с ней виднелось несколько больших тоннелей, по всей видимости, вход в выработки. Напротив них, еще один тоннель, в который уходила нить монорельса. Нам, судя по всему, именно туда. Из вертолета выгрузились остальные члены отряда. Веласкис и Артега тут же взяли оружие на изготовку, поглядывая по сторонам. Следующим выпрыгнул Алекс, помог выбраться Карал. Парень протянул руку и тебя, но она лишь фыркнула и спрыгнула на землю самостоятельно. Последним выбрался Джулиан. «Жди нас 2 дня», — повернулся я к Антону. «Если не появимся, значит, в Технополисе все плохо. Тогда улетай и попытайтесь что-нибудь придумать. Связаться с Эйрихом, например. Вот инфокристалл, на нем координаты расположения портала, через который можно попасть на орбитальную станцию. С мотыльком вы туда доберетесь быстро». «Я думал, что пойду с вами», — немного удивленно протянул Антон. «Ты останешься охранять наши средства эвакуации», — не терпящим возражения тоном отрезал я. «Если что-то пойдет не так, и нам удастся выбраться, ты отвезешь нас обратно». «Но, никаких но, я все сказал. От машины далеко не отходи, спи лучше в ней, выставь какую-нибудь сигнализацию. Я бы с удовольствием оставил с тобой кого-нибудь, но нас и так мало». «Справлюсь», — угрюмо качнул головой Эйрос. «Ну вот и хорошо, держи кристалл, мы постараемся вернуться, как можно быстрее». «Командир, тут что-то странное», — послышался голос Артеги. Я нахмурился. «Что тут у тебя?» Я подошел к девушке. Та стояла, вжав приклад винтовки в плечо, и напряженно смотрела в прицел. «Вон тот валун на 11 часов. Я готова спорить, что минуту назад он был в другом месте. Я говорил, чтоб ты поспала в полете», — фыркнул Веласкис. «Тогда бы не чудилось разное». «Заткнись, Веласкис», — фыркнула Артега. «Руку готова отдать, Эта штуковина лежала в другом месте. Я нахмурился. Речь шла о крупном валуне размером с малолитражку. На вид, ничего особенного, булыжник как булыжник. Серый, невзрачный, поросший рыжеватым мхом. Осмотрев валун, я перевел взгляд на Артегу. Девушка явно была не из тех, кто начнет поднимать панику на пустом месте, но был в другом месте, а потом переместился. Что за ерунда, Дэймон? Послышался голос Коралл. Кажется, это правда. У меня тут тоже камень движется. Чего? Да что с ними всеми? И в этот момент валун, на который я смотрел, пошевелился, и вдруг я понял, что это никакой, на самом деле, не валун. По камню пробежала дрожь, он приподнялся, и я увидел большую голову с маленькими глазами. Существо повело короткой шеей, встряхнулось, и встало на четыре мощных лапы. Развернулся хвост, до этого обернутый вокруг тела. Существо раззявило огромную пасть и заревело. «Твою мечту! Что за хрень такая?» Услышав рев вожака, заворочились и другие камни, до этого неподвижно лежавшие на площадке, и через секунду вокруг нас оказалось больше двух десятков крупных животных, выглядящих, как смесь бегемота и броненосца. «Блин, что-то мне это сильно не нравится. Это камнееды!» Послышалось восклицание Алекса. «Нужно отходить!» «Что еще, Мадрид Дедиас, за камнееды?» Веласкис, забыв о своем скепсисе, вжал в плечо приклад винтовки, переводя прицел с одного существа на другое. «Все, что тебе надо знать, они очень не любят, когда вторгаются на их территорию. Нужно уходить», — повторил Алекс. «Это хищники?» — немного нервно спросил я. «Нет, они питаются камнями», — ответил юный Технос. «Но нам от этого не легче. Мы вторглись на их территорию. Они нас просто затопчут. Внимание, отряд!» Напряженным голосом скомандовал я. «Отходим к тоннелю, не спеша, не провоцируем их». Я даже не подумал подвергать слова Алекса сомнению. Мне рассказывали, на что способны взбесившиеся бегемоты, а эти ребята, кажется, посерьезнее будут. И тут вожак стаи взревел еще громче и бросился в атаку. Винтовки Веласкиса и Артеги взревели одновременно, но пули не причиняли животному никакого вреда. Они бились в панцирь, спортивным визгом рикошетили и разлетались в разные стороны. Веласкис выругался, забросил винтовку за спину и потянул к себе импульсник. Взвыл накопитель, заряд плазмы вырвался из ствола оружия, ударил в спину камнееда и бессильно расплескался по броне. «Да ну ни хрена себе, как с ними вообще бороться? Разойтись!» Рявкнул я, сформировал гравиволну и ударил по камнееду. Вложился в конструкт я качественно, и животное должно было, как минимум, отбросить. Вот только к моему удивлению, вместо того, чтобы завалиться на спину, животина лишь мотнула головой и ускорилась. «Да что за, они иммунны к магии!» — выкрикнул Алекс. «Нужно уходить!» Я выругался и бросил взгляд назад. До тоннеля, метров 200. «А мы вообще успеем туда добежать?» И в этот момент произошло то, чего я опасался больше всего с того самого момента, как увидел вожака камнеедов. Коротко разбежавшись, существо наклонило голову и на полной скорости врубилось в так и стоящий посреди плазатки вертолет. Крепкая боевая машина застонала, часть фюзеляжа вогнулась внутрь, стойка подломилась, и вертолет упал на бок, ломая лопасти основного винта. «Не едет!» — заорал Антон и дернулся к гибнущей машине. Я успел поймать его за ворот в последний момент. «Назад, быстро!» — рявкнул я. «Ты там ничего не сделаешь». Глядя на вожака, остальные камнееды тоже осмелели. Шаг, другой, и вот уже стадо, набирая скорость, движется в нашу сторону. «Твою мечту, уходим, в тоннели, быстро!» И, показывая пример, первым развернулся и припустил к разверстой пасти тоннеля, волоча за собой Антона Ироса. А позади, заглушая топот моих товарищей, грохотали лапы каменных монстров. «Быстрее, быстрее!» Я бросил взгляд назад. Еще один камнеед врезался в многострадальный вертолет. Заскрежетал металл. Еще одна лопасть отлетела в сторону, брызнула во все стороны остекление кабины. Да уж, не сносить Антону головы. Кайл ему ее точно оторвет. Если будет, кому отрывать, конечно. Тя, выполняющая обязанности телохранительницы Коралл, впихнула девушку в тоннель и нырнула следом. За ней под своды вбежали Джулиан и Алекс. Я бувально забросил вслед за ними Эйроса и обернулся, остановившись на входе. Веласкис и Артега отступали, продолжая поливать камнеедов плазмой. И, должен сказать, это их хоть немного, но замедлило. Веласкис умудрился попасть одному из животных в морду, и теперь оно мотало башкой и ревело от боли. Вот только, к сожалению, Камнеедов было слишком много, а вывести из строя удалось только одного. Ревя и взрывая лапами каменные брызги и целые фонтаны земли, животные неслись вперед. И, какими бы огромными они ни были, тоннель все же был больше. То есть, даже оказавшись внутри, нельзя сказать, что мы останемся в безопасности. Что ж, кажется, другого выхода у меня нет. Веласкес, Ортега, внутрь, быстро. Рявкнул я, и фениксы послушались беспрекословно. Развернувшись, они резко ускорились, и через несколько секунд уже пробегали мимо меня. Я сжал зубы и потянулся к источнику. То, что я задумал, было рискованно, но других вариантов придумать я не мог. Отбежав вглубь тоннеля, я сконцентрировался и, что было сил, ударил в свод над входом гравиволной. Гора вздрогнула. В первый момент мне показалось, что на этом последствия моего удара и закончились, но уже через миг я почувствовал, как за шиворот сыплется земля. Подняв голову, я выругался. По потолку, змеясь, будто молнии, бежали сразу несколько больших трещин, и было их гораздо больше, чем мне хотелось. Поняв, чем это грозит, я развернулся и изо всех сил припустил вглубь тоннеля. Над головой трещало, сыпалась земля и мелкие камушки, позади ревели камнееды, успевшие вбежать в тоннель, и в какой-то момент мне показалось, что я просчитался, а потом сверху, чуть не расплющим меня, рухнула огромная глыба, и я, скорее инстинктивно, чем осознанно, вложил все оставшиеся силы в рывок. Меня швырнуло вперед, а позади раздался такой треск и грохот, будто мне за спину уронили авиабомбу. Тоннель тряхнуло, земля ушла из-под ног, я почувствовал, что лечу вперед, а потом все закончилось. Кое-как оторвав себя от земли, я закашлялся, потер ушибленное колено и обернулся назад. Тоннеля больше не существовало. Позади меня, сквозь постепенно рассеивающуюся пыль, можно было увидеть грандиозный завал. И что-то подсказывало мне, что тянется он до самого входа, а до него метров 200 минимум. Да, что ж, по крайней мере, камнееды нас теперь не достанут. Это хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что и нам теперь отсюда не выбраться. Даже учитывая сверхспособности владеющих, такой завал не разобрать и за год. У нас осталась только одна дорога. Вперед, в Технополис. И о том, что мы будем делать, если мартусы победили и подмяли под себя весь город, мне сейчас даже думать не хотелось. Впрочем, сейчас и не нужно. Сначала надо пробраться через 5 километров заброшенной выработки, из которой в последние годы, по словам Алекса, никто не возвращался. И что-то мне подсказывало, что причиной этому были вовсе не дежурившие на входе камнееды. Что ж, придется продолжать следовать своему принципу. Решать проблемы по мере их поступления. Больше ничего-то и не остается. Выругавшись сквозь зубы, я чихнул, поднялся, зашипев от боли в ушибленном колене, и, включив фонарь на цевье винтовки, медленно поковылял вглубь тоннеля. Надеюсь, с ребятами там ничего пока не успело случиться. Глава 14. С ребятами ничего не случилось, если не считать того факта, что их только что чуть не раздавили бешеные каменные бегемоты, того, что до единственного средства эвакуации эти самые бегемоты все-таки добрались, и того, что теперь мы все погребены под землей в старом тоннеле, из которого в последнее время никто не возвращался, в целом, все было в ажуре, собственно, привычно, в моем стиле. Твою мечту, ну какого хрена мне так не везет, а, ну неужели нельзя было спокойно прилететь, разведать обстановку и вернуться, где же я так накосячил, а, разгребай теперь все это, Кайл мне голову оторвет, пробормотал Антон, сидя на полу и качая этой самой, пока еще не оторванной, головой, нашел, о чем думать, ну, для того, чтоб он тебе ее оторвал, нужно для начала выбраться отсюда и вернуться в дом всех ветров, успокоил я парня. Так что на данный момент это не самая большая проблема. Алекс, мы хотя бы в нужном тоннеле? Да, парень был слегка бледен, но держал себя в руках. Интерактивной карты у меня нет, но примерная схема тоннеля имеется. И то хлеб, кивнул я. Кстати о хлебе. Я надеюсь, припасы у всех с собой, рюкзаки в вертолете не остались? Никак нет, в один голос отозвались Веласкес и Ортега. Нужно отдать фениксам должное, они уже полностью пришли в себя и сейчас держали дальнюю часть тоннеля, с интересом осматриваясь в свете налобных фонарей. У меня все на месте, Коралл безуспешно пыталась стереть с лица пыль, остальные молча кивнули. Ну что ж, это уже неплохо, еда, вода, боеприпасы, все на месте, а значит, еще пободаемся. Как ни крути, а четверо владеющих в сопровождении трех бойцов – серьезная сила. Кто бы ни шарился по местным тоннелям, встреча с нами им не понравится. Хотя, не стоит говорить об, пока не перепрыгнул. Аврора умеет преподносить сюрпризы, что совсем недавно нам замечательно продемонстрировали камнеиды, чтоб у них не сварение случилось. У меня остался, нехотя проговорил Антон. Что, не понял я, рюкзак, буркнул парень, пряча взгляд. В вертолете, ему явно было стыдно, и оружие тоже. Я ведь вас ждать собирался. Ясно, вздохнул я. Ну, это не самое страшное, держи. Я достал из кипера винтовку и проткнул ее парню, оставив себе излучатель. Ребята, скиньтесь по магазину нашему пилоту, а еды и воды у нас достаточно, чтобы пройти какие-то, сколько там километров, говоришь, Алекс? 5 с мелочью, ответил парень. Вот, какие-то 5 километров. У нас с Коралл бывали условия и похуже, я хмыкнул, вспомнив, как мы оказались практически без ничего в гиблых землях целую вечность назад. Так что встаем и двигаемся. Тут приключений-то на 15 минут. Зашли и вышли, я оглядел свой отряд, но отсылку ожидаемо никто не понял. Эх, темнота. Ладно, пойдем, посмотрим, что нам местные катакомбы приготовили. Как выяснилось, с расстоянием Алекс немного ошибся. Да, выработка находилась в 5 километрах от Технополиса. Но кто сказал, что эти 5 километров будут идти по прямой? Тоннель шел то вниз, то вверх, то петлял, словно пьяный заяц, пересекаясь с другими такими же. Единственное, что радовало, путеводная нить, потерять которую было довольно сложно. Мы шли вдоль нитки монорельса, которая, вроде как, тянулась прямо в Технополис, и заблудиться с такими раскладами было достаточно сложно. Впереди шли Артега и Веласкес. Джулиан, Коралл, Алекс и Антон двигались в паре десятков шагов за ними. Мы с Тиа замыкали процессию, двигались достаточно бодро, и пока я был доволен. Хотя бы на этом этапе все было спокойно и буднично, но расслабляться не стоило. Стоит помнить, что в этих тоннелях куча народа сгинула. Хаем, а точно ли сгинула? Может, ребятки просто подались куда подальше в поисках лучшей доли? Судя по тому, что я видел на нижних ярусах Технополиса, жизнь в Андертауне была не сахар. С другой стороны, я неплохо представлял, с какими целями Кейлон использовал эти тоннели. Контрабанда. А контрабандисты, это, все же, отдельная каста. Они и в Андертауне, думаю, устроились неплохо, и в целом не горели желанием терять прибыльный бизнес. Это здесь они могли бабло грести, а что они будут делать на новом месте? Там, небось, уже вся поляна размечена. Кто, что, куда, зачем и почем. Так что не думаю, что все те, кто пытался пройти тоннелями, внезапно решили сменить род деятельности. Не бывает так, не нужно себя успокаивать. Идем вперед, держим нос по ветру, а ушки на макушке.